Второе послание к Тимофею довольно значительно отличается от первого послания. Оно носит менее формальный и более личный характер. В первом послании к Тимофею Павел, будучи еще, очевидно, свободным человеком, выражает надежду вскоре увидеться со своим сыном по вере. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе» 1 Тимофею 3:14. Во втором послании к Тимофею он говорит о близкой разлуке, то есть смерти. 2 Тимофею 4:6. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Он знал, что его конец приблизился. Мы знаем, что Павел уже однажды представал перед судом, и что Бог укрепил и избавил его. 2 Тимофею 4, 16-17. Но сейчас он снова попал в заключение в Риме в результате преследований христиан, усилившихся во время проявления императора Нерона. Павел бесстрашно выступил со свидетельством о своей вере в Иисуса Христа перед императорским судом и, возможно, перед самим императором. У Павла не было никаких иллюзий по поводу решения этого нового суда. Он чувствовал, что час его смерти наступил. Возможно, ему не удастся пережить наступающую зиму. «Постарайся прийти до зимы», — просит он Тимофея, 2 Тимофею 4:21. Он хочет увидеться с Тимофеем и поэтому убеждает его прийти как можно скорее, пока он, Павел, еще жив. Положение Павла было настолько безнадежным, что трое из его сотрудников покинули его. С ним остался один только Лука. Павел был известен в Риме как глава секты христиан, и, возможно, людям было опасно общаться с ним. Из исторических источников мы знаем о том, что вину за пожар в Риме во время Нерона возлагали на христиан. Христиане в Риме стали настоящими козлами отпущения, в результате чего последовало страшное преследование верующих. Предполагаемый порядок событий. Павел освобождается из-под домашнего ареста в Риме, где мы видели его в конце книги «Деяний апостолов». Его освобождение стало возможным по той причине, что его обвинители не стали требовать его осуждения перед кесарем. Он посетил Ефес, оставил там Тимофея для руководства церквями и отправился затем в Македонию. Оттуда он написал свое первое послание к Тимофею, 1:3. Павел посетил остров Крит, оставил там Тита для руководства церквями, а сам пошел в Никополис, расположенный на юге Греции, Титу 3:12. Либо из Македонии, либо из Никополиса он написал послание к Титу, чтобы ободрить последнего. Он посетил Троаду, где его неожиданно арестовали, отвезли в Рим, посадили в заключение и казнили. Из Рима во время своего второго и последнего заключения апостол Павел написал второе послание к Тимофею, очевидно, в 66 или 67 году новой эры. Содержание послания. По мнению некоторых, тему этого послания Павла можно было озаглавить словами, взятыми из самого послания: «Добрый воин Иисуса Христа», поскольку апостол очень часто возвращается к этой теме в своем послании, начиная со 2 главы 3 стиха. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Другие важные вопросы, затронутые во втором послании к Тимофею, это вероотступничество последних дней, 3.1.9, богодухновенность Писания, 3.16, венец правды, 4.8. В этом послании также содержится наиболее детальное, подробное описание условий, которые наступят на земле в последние дни. 3.1.9.4.3.4. Причина написания послания. Почему Павел решил написать это второе послание к Тимофею? Павел был в полном и совершенном мире с самим собою, но ему хотелось увидеться со своим молодым другом и соратником Тимофеем, чтобы ободрить его в его служении, а также попросить Тимофея привести к нему Марка. Кроме того, Павел попросил Тимофея принести ему также пальто и некоторые бумаги, которые он оставил в Троаде. 4.11.13. В то же самое время Павел чувствовал, что ему необходимо напомнить Тимофею об определенных советах и предостережениях, по его мнению, особо важных и неотложных. Павел повторяет эти советы и предостережения более настойчиво и решительно, чем в своем первом послании к Тимофею. Он завещает молодому Тимофею оставаться верным его вере и служению, смело свидетельствовать о Христе, 1.6.2.13, ревностно защищать церковь, как современную ему, так и церковь будущую, 2.14.26.3.1.4. Апостол предсказывает наступление трудных времен, 3.1.4.4.3.4. Он говорит, что верующих ожидает двойная опасность, как со стороны доктринальной, так и со стороны моральной. Склонность к ложным доктринам и философиям, к моральному упадку и разложению, становилась все более и более очевидной. Павел говорит, что подобная тенденция будет усиливаться все более и более, и в конце концов поразит всю церковь Христа. И эти черты, свойственные первому столетию новой эры, станут преобладающими чертами в человеческом обществе в последние дни. Вот почему второе послание к Тимофею было и продолжает оставаться таким злободневным. В этом послании всего только несколько страниц. Однако на этих страницах мы находим высказывания и советы величайших апостолов, советы, способные поддержать их в трудные времена, через которые придется пройти истинной верной церкви. Автор. Как и в случае с первым посланием к Тимофею, второе послание также, со всей очевидностью, было написано самим апостолом Павлом. Помимо того, что он называет себя апостолом послания в самых первых фразах, Павел еще ссылается на такие вещи, которые доказывают его авторство. Он говорит, что он апостол и учитель язычников. 2 Тимофею 1.11. Выражение, которое Павел часто употребляет в своих посланиях. Он говорит о своих узах, 1.16, что также является типичным упоминанием в его посланиях. В главе 2, стихе 8, он говорит «по моему благовествованию». И только у Павла мы встречаем такое выражение в Новом Завете. Время написания послания. Как мы уже говорили, в нашем вступлении при перечислении последних событий из жизни Павла, его второе послание к Тимофею было вне всякого сомнения написано во время его второго заключения в Риме. Он написал это послание, ожидая приговора суда. И согласно мнению ученых-богословов, это событие имело место в 66 или 67 году новой эры. Приветствие. Первая глава с 1 по 2 стих. Павел начинает второе послание снова словами о славе и привилегии быть избранным волею Божию апостолом по обетованию жизни во Христе. Вслед за этим он обращается к Тимофею, называя его своим возлюбленным сыном. В первом послании он обращается к нему со словами «Мой истинный сын в вере». Нет сомнения в том, что мать и бабушка Тимофея стали христианками благодаря благовествованию Павла. Приветствие Павла во втором послании почти в точности повторяет приветствие первого послания к Тимофею. Он желает Тимофею в этом приветствии благодати, милости, мира от Бога Отца и Иисуса Христа, нашего Господа. Тимофей будет постоянно находить эту Божью благодать, помогающую ему в жизни и мире, превосходящую всякое понимание, если он станет приходить с молитвой к престолу благодати ежедневно.